Когда она пришла в себя, оттерпела хорошую истерику, выплакалась и успокоилась, Жозе заговорила о делах. Достать денег, притом в количестве какое угодно Маше, оказалось действительно очень легко. Надо было только написать вексель на желаемую сумму на имя Полины Кондратьевны Рюлиной и подписать этот вексель именем Машиного отца Ивана Артемьевича Лусьева. «По какому же праву я подпишу вексель именем отца?» «Ах, душка, кто же говорит, что по праву? Нет, право. Но видите ли, душка, это не вы виноваты, что так надо, а закон такой глупый, потому что, душка, женские векселя вообще неохотно учитывают, а вы еще вовсе не имеете кредита и даже не можете выдавать векселей, потому что вы несовершеннолетняя. Я боюсь, Жозя, я, конечно, ничего не понимаю в делах, но из этого, мне кажется, легко может выйти что-нибудь дурное». «Ах, Люлечка, да что же может выйти дурного из векселя, по которому никогда не придется платить? Ведь Полина Кондратьевна его учтет, понимаете? Учтет!» «Нет, Жози, не понимаю». «Ах, душка, как же вы не понимаете, когда так просто, что я не знаю, как вам объяснить?» «Это значит, душка, что она свезет вексель к знакомому дисконтеру в банкирскую контору одну, а дисконтер ей даст денег, только вычтет сам сколько-то процентов, и потом вексель может лежать у дисконтера, как вы хотите, много времени, душка, хоть 1000 лет, только его, душка, надо часто переписывать и аккуратно платить проценты, да». И когда, душка, проценты дисконтеру платятся аккуратно, то ни один человек на свете не может знать, что есть такой, душка, вексель, и отец ваш, душка, тоже никогда не узнает. Никак-никак ему нельзя этого узнать, душка, потому что это коммерческая тайна, кто какие пишет векселя. И если дисконтер кому-нибудь о вас откроет, то его за это в Сибирь. Понимаете, душка? Нечего вам бояться, не знаю, чего вы боитесь. Я вот всегда так... Если Полина Кондратьевна велит или самой нужны деньги, а у нее занять нету, я сейчас же беру за бока своего разведенного благоверного и катаю из него векселя. Я катаю, Полина Кондратьевна учитывает. Тут нет ничего дурного, Люлечка, что же особенного? И вы, Лусьева, душка, и отец ваш, Лусьев, душка, вы только именем пользуетесь. А что в имени? Дисконтеру, что Лусьев, что Лусьева, все равно. Дисконтер, душка, даже не спросит, что таков Лусьев и есть ли он на свете. Ведь он не вам и не отцу вашему поверит, а Полине Кондратьевне. Это ее кредит, и только так уж заведено, душечка. Форма такая глупая, что кредит-то ее, а вексель нужен на ее имя от кого-нибудь другого, чтобы были две подписи. Она поставит бланк и получит деньги. И всем очень приятно, душка, и чрезвычайно просто. Вдохновенная ложь Жози дурманила Машу. Перспектива достать кучу денег под залог клочка бумаги и нескольких букв начала представляться ей заманчивой. Жози говорит, что все так делают. Если все, то почему же и не попробовать? Только все-таки я не знаю, право, страшно как-то. Сама не понимаю чего, но чего-то боюсь». «Ах, душка, обиделась даже Жозе. Как будто я вас уговариваю. Никто вас не неволит. Поступайте, как знаете. Я только думала, что вы, как все мы, хотите помочь бедной Полине Кондратьевне, которая вас так любит. Это у нас в компании самое обыкновенное. Когда ей нужны деньги, мы все пишем для нее векселя, и я, и Адель, и Ольга». «Как и Ольга тоже?» – живо переспросила Маша. «Еще бы! Еще сколько! Спросите Адель, она вам покажет». Лусьева вздохнула с облегчением. «Ну, если уж Ольга, хорошо, в таком случае я согласна». «Ишь, какая нехорошая!» — ревниво попрекнула Жозе. «Ольге своей противной верит, а мне нет». «Да не то, Жозенька, как вы можете думать? Но она такая осторожная, благоразумная. Только уж вы, Жозе, научите меня, как что надо сделать там с векселем. Я ведь на этот счет круглая дура, ничего не знаю». «Да вы обратитесь к Адели. Хотите, я сегодня же ей скажу, что вы желаете, она вам все устроит». Разумеется, шестимесячный фантастический вексель, выданный в тот же самый день Марьей Ивановной Лусьевой за подписью Ивана Артемьевича Лусьева, очень изумил всякую банкирскую контору, в которую был бы представлен к учету, но он никогда ни в какую банкирскую контору и не предназначался, а очень мирно и спокойно улегся в несгораемом шкафу госпожи Рюлиной в плотный платяной конверт большого формата с пометкой лиловыми чернилами «Лю-лю». Таких конвертов, плотно набитых какими-то бумагами, покоилось довольно много в шкафу. Были конверты Жози, Ольги, даже Люции, всех, кроме Адели. Хотя денег по векселю Рюлина, конечно, ниоткуда не получала, тем не менее благодарность за то, что Маша выручила, была разыграна очень трогательно, а счета из магазинов, касавшиеся Машиных заборов, были с благородством изорваны на глазах девушки. Надо ли говорить, что действительная сумма к уплате по счетам была в пятеро меньше цифр, поставленных Аделью? Вместе с тем Маше дали понять, что платить проценты по векселю, конечно, входит в ее обязанность, и что процентов будет довольно много, а вексель придется переписывать часто, так как кредит, где самый трудный и краткосрочный.